Матерь Агни-йоги. Когда начинаем анализировать то, что было достигнуто именно благодаря трудностям, препятствиям и противодействиям, то приходим к неизбежному выводу о полезности их и необходимости. Отсюда всего один шаг до того, чтобы радоваться и благословлять эти препятствия, ибо ими растем, а это уже начало истинной мудрости. Казалось бы, самые неприятные, самые отягощающие явления, но они вызывают проявление спящей энергии духа, утверждая растущую силу психической энергии. Пианист и скрипач хорошо знают, что значит каждодневная тренировка или упражнение. То же самое и с огненными энергиями духа. Если хотите расти, от препятствий не уклоняйтесь, и все, что против идет, волею преодолевайте. Радость препятствиям указывает на высокую степень сознательности духа.